Так что же было на следующее утро, мистер Бартлеби? А у миссис Лили Бэнкс вы не спрашивали? У нее ведь был бинокль, она вполне могла все видеть. Вы уверены, что после того, как зарыли ковер, не приготовили где-нибудь еще одну яму, чтобы меньше возиться на следующий день? — Не понял, — вполне искренне сказал Сидни. — А почему не в тот же день? Зачем терять время? — Потому что было уже совсем светло. — Так вырыли вы еще одну яму или нет? — Никак нет, сэр, — сказал Сидни, и помимо его воли это прозвучало насмешливо. — С ковром вы провозились никак не меньше часа. — Больше, — сказал Сидни. — Когда вы поняли, что миссис Лили Бэнкс видела, как вы выносили ковер? — В тот вечер, когда вы приехали ко мне и прямо спросили об этом. — То есть вчера. Ему казалось теперь, что прошла целая вечность. — А не раньше? — Нет. — Еще вчера днем миссис Лили Бэнкс пригласила меня на чашку кофе. Они немного помолчали. «Вы убили свою жену, мистер Бартлеби?» — спросил затем инспектор, так буднично, словно предлагал Сидни закурить. Но Сидни не обманула легкость тона. Что ответить? Пришлось убить ее, знаете ли, не было другого выхода. «Нет», — сказал он, поймав себя на том, что машинально крутит лежащий перед ним на столе бинокль. Заметил это и инспектор. «Вам хочется, должно быть, взять эту вещь себе», — сказал он. «Но, увы, это теперь вещественное доказательство. Мне нужно будет дождаться врача, а вас, мистер Бартлеби, я не смею больше задерживать». Сидни поднялся и поблагодарил его. Инспектор вышел в гостиную, Сидни последовал за ним. У дверей он задержался, чтобы в последний раз посмотреть на миссис Лили Бэнкс. Впрочем, теперь это уже был всего лишь накрытый пледом труп. Сидни поднял глаза на инспектора и сказал, «Мне кажется, вы думаете, что причиной ее смерти был я?» «Почему вам так кажется?» — спросил инспектор, хмурясь. «А почему вы подозреваете меня в убийстве жены?» «Я просто задал вам вопрос». Сидни пристально смотрел на инспектора, стараясь проникнуть в его мысли, а тот наблюдал за Сидни и ждал, вероятно, что он чем-либо себя выдаст, но только зря. Притворяться Сидни больше не хотелось. «До свидания, инспектор», — сказал он и вышел. Он еще был на улице, когда, подобно звуковой галлюцинации, до него донесся звонок телефона. Он побежал к себе. Телефон действительно звонил. И это был Алекс. «Я уже не первый раз пытаюсь до тебя дозвониться», — сказал он. «Подумал даже, что ты арестован». «С чего это?» «Ну, из истории с твоим ковром». «Об этом было сегодня в телевизионных новостях. Сказали, что полиция только что нашла ковер, поиски которого велись весь день». «Боже мой, Сидни, что же теперь будет?» «Кстати, ты в состоянии работать?» Последний сюжет вышел весьма недурственно. Но все же я никак в себя не приду. Ты что, разыгрываешь очередную историю про кнута? Закопанный ковер и притом пустой, чушь какая-то? Это не чушь. Я действительно закопал ковер. Тогда я просто отказываюсь понимать. Ты, должно быть, рехнулся. Или ты представлял, что ковер — это труп Элис? Элис лежала под ковром. Они слишком мелко копали, — ответил Сидни и тоже рассмеялся. — Подожди завтрашних новостей. — У меня странное чувство, что ты не шутишь. В новостях передали, что в полицию сообщила соседка, которая видела тебя в бинокль. Неужели это миссис Лили Бэнкс? — Конечно, она. — Ты мне только ради этого позвонил? Что-то ты нервничаешь, Сидни. У тебя действительно большие неприятности? Ты же знаешь, мне можно доверить все. И Хитти тоже встревожена. Ну, ясное дело, у меня неприятности. Видишь ли, Элис